На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 30 апреля, четверг. И на часах студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. И я, ведущий Михаил Шор. Друзья мои, у нас сегодня будет очень важная и нужная передача, и касаться она будет всех тех проблем, в том числе и психологических, которые с нами сейчас случились в режиме самоизоляции. Мы поговорим о страхах, мы поговорим о психологических причинах лишнего веса, и, конечно же, вместе с вами сделаем одно упражнение на расслабление, и, думаю, будет много еще интересного из практики нашего прекрасного психолога, это семейный психолог Мария Захаренко. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, насколько сейчас чаще стали люди обращаться через интернет вот в режиме самоизоляции со своими проблемами? На самом деле все чаще люди обращаются со своими проблемами. И одной из главных проблем сейчас является лишний вес. Откуда он берется? Ну, хотя я могу представить, потому что у меня тоже лишний вес появляется. Я не могу сейчас бегать из-за того, что еще достаточно холодно, но при этом я очень люблю покушать. А сейчас, когда видишь какой-нибудь пироженца, и ты еще находишься дома в выходные, не ходишь на прогулки, не ходишь на какие-то мероприятия, разумеется, жирок откладывается. Но все-таки, как я понимаю, есть и психологические причины лишнего веса. То есть мы не всегда виноваты в том, что у нас на боках и где-то еще откладывается жирок. Безусловно, да. У нас вообще очень тесно связано наше тело и наша физиология с нашей психикой. Я бы сказала даже, что они дополняют друг друга. И то, какое у нас внутри психологическое состояние, то и выражается в нашем теле. То есть, если нам плохо, мы себя некомфортно чувствуем в самоизоляции, ну и где-то еще потом, да, то это отражается на нашем здоровье. Да, в первую очередь это будет отражаться на нашем здоровье. И вообще рекомендую всем присмотреться к своему телу и начать замечать, что оно вам говорит. На самом деле наше тело, как бы это смешно ни звучало, оно с нами общается, с нами разговаривает. И задача нашего тела, да, то, чтобы человеку было комфортно на 100%, вообще оно выполняет все свои функции, все, что ему нужно, оно выполняет. И немножечко даже получается несправедливо злиться на него только за то, что, допустим, не оправдывает ожидания общества, да, или ожидания друзей. Потому что на самом деле все вот эти мифы вокруг красоты, определенной модельной красоты, ну это же всего лишь навязанное обществом миф. Но все-таки будет, наверное, довольно странно, если вот я, допустим, приду на работу, сяду в одном кабинете со своими коллегами и начну разговаривать со своим телом. Скажу: здравствуй, правая рука, здравствуй, левое ухо. То есть, как я понимаю, разговаривать с телом надо вот не так, да, просто у нас некоторые люди могут превратно сейчас понять и начать разговаривать со своим телом в окружении своих близких и домашних. Я думаю, что близкие люди, не услышав наш эфир, немножечко не поймут. Это. Нет, конечно, все это нужно делать наедине с собой, выделить себе время. Я вот как раз хочу тогда начать уже сразу с упражнения. Это упражнение. Мы готовы. Отлично. Это упражнение позволяет человеку лучше познать себя и свое тело. Потому что часто мы даже не замечаем, что у нас болит. Да? Настолько много дел, каких-то проблем абсолютно ненужных или даже надуманных, и элементарных каких-то вещей мы не замечаем. Поэтому для того, чтобы наладить разговор с телом, нужно вначале вообще представить себе его желаемый образ. То есть вот мы сейчас все, кто-то лежит в кроватке, кто-то сидит на диванчике, кто-то на табуреточке. И что нам делать, то есть, вот, чтобы выполнить это упражнение? Ну, ничего особого не нужно будет делать, просто нужно будет задать себе определенные вопросы, которые я сейчас перечислю, и искренне ответить на них. А можно я буду про себя, не вслух? Да, вот это можно будет даже вечером лучше это сделать. А сейчас просто записывать эти вопросы. Я буду стараться. Итак, попробуйте ответить на следующие вопросы. В хорошем ли состоянии ваше тело? Довольны ли вы своей физической формой? Чуть помедленнее, просто некоторые могут записывать. То есть первый вопрос – довольны ли вы своей физической формой, своим телом? Да, в хорошем ли состоянии ваше тело? Угу. Это все первый вопрос. Довольны ли вы своей физической формой, весом, состоянием кожи, волос? Я ответил на все, кроме волос, у меня их нет. Так, хорошо. Всегда ли вы относитесь к телу так, как относитесь сейчас? А можно немножечко объяснить, как это понять? Ну, допустим, раньше вы замечали все свои боли, угу. Да, и то, что у вас отдает в теле. А сейчас в силу занятости стопроцентной вы перестали это делать. Угу. Либо наоборот. Можно еще раз вопрос? Угу. Всегда ли вы относились к телу так, как относитесь сейчас? Так, понятно. Были ли периоды, когда вы чувствовали себя очень успешным или очень успешной, и периоды, когда, наоборот, не хотели и не могли встать с кровати? Угу. Нравится ли вам еда, которую вы потребляете? Хороший вопрос, так. Отличный на самом деле. И часть проблемы с лишним весом как раз то, что мы кушаем, не то, что хочет наш организм. Хорошо, следующий вопрос. Как у вас обстоят дела со сном и отдыхом? Это тоже очень важно. Наше тело нужно отдыхать, это одна из потребностей его. И если спросить тело, довольно ли оно вами, что бы оно сказало? Как бы вы представили? Поблагодарило бы оно вас за хорошую заботу или, наоборот, пожаловалось бы за невнимание? Угу. И последний вопрос. Какие образы приходят вам на ум, когда вы думаете о своем теле? Я думаю, что многие наши радиослушатели так или иначе ответили на все эти вопросы. А для чего мы это делали? Мы это делаем для того, чтобы осознать на самом деле истинные потребности и вообще возможности своего тела. Даже такое маленькое упражнение помогает слушать себя. Да, то есть вы уже уделяете время на разговор с собой. А в какой момент мы перестаем понимать и чувствовать себя? В какой момент мы перестаем себя слышать? И возможно, это происходит из-за кого-то? Это может происходить или из-за кого-то, или просто из-за невнимания к себе. Это может происходить из желания угодить всем. Тогда мы не слушаем себя, мы не выполняем свои потребности. Угу. То есть вот как часто надо пытаться таким образом беседовать со своим организмом? Я понимаю, что слово «беседовать», наверное, все-таки не такое точное, да, но получается, мы должны прислушиваться к своему организму и как-то с ним пытаться выстраивать коммуникацию. Ну, конечно. Угу. Мы все знаем, что для того, чтобы быть успешным, нужно любить себя, да, это такая заезженная фраза, но мы состоим не только из внутренней составляющей, но и из физической. Поэтому если вас что-то не устраивает, если у вас есть лишний вес, подумайте, какой опыт вам ваше тело вот сейчас хочет сказать. Потому что если начинают откладываться лишние килограммы, допустим, в области живота и солнечного сплетения, по моей практике, исходя из проблем моих именно клиентов, мы выясняем. Чаще всего бывает так, что эти люди полностью забывают себя. Они готовы помочь всем, но абсолютно не готовы помочь себе. А если им комфортно вот в таком виде? Я просто помню себя, когда я худел на 28 кг, и когда меня люди видели на улице, они говорили, это же половина Шора, да, где вторая половина? И в тот момент у меня был чудовищный характер. Из-за того, что я сидел на рисе, на куриной грудке, да, и практически больше ни на чем, мне было постоянное чувство голода, и я очень сильно злился на окружающих и тоже проявлял свою агрессию. Я закипал от чего угодно. А сейчас, когда я прихожу в магазин и могу взять себе пакетик пряничков, к нему еще молочка, и потом сидеть, лопать эти прянички с молочком, я настолько добродушный, что у меня ощущение, что вот мой внутренний свет, он освещает всю солнечную систему. Все-таки хочу сказать, что если человек обладает, ну, прямо излишним весом, вот действительно, который уже мешает физиологически, это говорит о том, что он подсознательно хочет себя спрятать от чего-то. Ну, это мы говорим в том случае, если нет наследственной предрасположенности. И какого-то заболевания. Если нет, да, заболевания. То есть получается, что огромное количество болезней под собой имеет психологические причины. Мы не говорим о вирусных, да, мы не говорим о других, но все-таки многие болезни, они идут из-за того, что у нас есть какая-то внутренняя проблема. Да, и больше того скажу, что как только мы начинаем меняться внутренне, как только мы понимаем эту проблему и мы ее начинаем разрешать, мы также меняемся внешне. Вот сейчас я знаю, что многие люди заедают свой страх. Мне проще. Да. Я много есть стал еще до самоизоляции, потому что я люблю вкусненькую еду и сладенькую. А вот я знаю, что многие люди, находясь в постоянном стрессе, находясь в постоянном страхе, заедают вот все свои проблемы. То есть это откуда-то из детства идет? Конечно. Это идет, во-первых, для того, чтобы получить... Ну, что человек хочет, когда он ест много? Какого-то вкусового кайфа, да, вкусового ощущения. Конфетки, допустим, когда едят много, да, вот прям в больших количествах. То есть человек не хочет эту еду в принципе. Он хочет последствия после этой еды, да, определенный гормон, чтобы ударил ему в голову, чтобы ему стало кайфово, классно, да. Соответственно, это потребность в любви. Сейчас у многих есть вообще неудовлетворены потребности в силу того, что мы находимся изолированными дома. И даже обнять не можем никого. Ну, бывает и такое, конечно, да. Поэтому надо обниматься на расстоянии. Но все-таки получается, что вот из-за нехватки любви люди начинают сладким заедать. Мороженое, шоколад, да, что-то еще. Но, по сути, они не получают самой любви, они получают лишь вот этот гормон, который вырабатывает наш мозг, эти эндорфины и плюс сахар в кровь. То есть вот такое точечное удовольствие. И это очень, да, на непродолжительный и кратковременный эффект дает. Да, поэтому вот как раз вот к этому я все и веду, что нужно понимать потребности тела. То есть телу вообще не нужно на самом деле мороженое, да? Ему нужна здоровая пища. У нас есть несколько вообще потребностей тела. Потребность в дыхании, потребность в приеме пищи, да, переваривании пищи, потребность удаления шлаков. И на самом деле такой очень интересный пункт – это освоение нового. Но это тоже потребность тела. Если какая-то из этих потребностей не удовлетворяется… А если я ем новую шоколадку, это же изучение нового. Но я, конечно, утрирую. То есть вот и эти основные потребности, они есть у нас в нашей природе. Да, это те физиологические потребности, основные потребности нашего тела, с которых нужно начинать. Если они будут удовлетворены, то тело будет себя чувствовать хорошо, потому что даже правильное дыхание, да, может и улучшить пищеварение, и улучшить самочувствие. И что такое правильное дыхание? Это значит глубокий вдох и длинный выдох. То есть 2-3 раза выдох должен быть вообще и в идеале длиннее. Я предлагаю нам с вами буквально на несколько минут перейти на чуть другую тему. Угу. Мы же обещали нашим радиослушателям разнообразные упражнения. И я знаю, что у вас есть одно упражнение, которое позволяет людям успокаиваться, позволяет людям в какой-то сложный момент успокоиться и перестать... Вот травмировать свою психику стрессом и прочим. Мы сможем это упражнение сделать прямо сейчас? Ну, прям мы не сможем сделать. Но мы сможем, рассказать о нем, да. И вообще это упражнение на снятие именно мышечных зажимов, потому что болезни у нас, да, то, что мы говорим о психосоматике, они как раз идут из мышечных зажимов. Что для этого нужно сделать? Встаньте, закройте глаза, мысленно исследуйте свое тело прям с головы до пят и зафиксируйте особенно напряженные участки. Вот также обращаю внимание, что это упражнение лучше повторять регулярно. Ну и вообще это важно – быть здесь и сейчас, да, жить не прошлым и не будущим, а находиться именно в моменте здесь и сейчас. Когда вы поняли, какие именно у вас напряженные участки тела, откройте глаза и осторожно подвигайте, потрясите своим телом, особенно в этих местах, где наибольшее напряжение. Чуть помедленнее. То есть вот мы должны почувствовать, где у нас что напряжено. Угу. В руках, в ногах, да. Плечи, корпус. Да. И вот мы почувствовали, дальше мы что делаем? Нужно немножко растрясти эти части тела. Угу. Если вы считаете, что напряжение с них не ушло, то вы, значит, закрываете глаза и повторяете еще раз это. То есть, да, опять представляете свое тело и прям вот пробегаетесь мысленно по всему телу и ищете эти зажимы. Дальше уже нужно лечь на спину, полностью вытянуть ноги, положить руки вдоль тела. Безусловно, нужно дышать спокойно, легко. Далее вы крепко сжигаете ягодицы. Напрягаете икры, бедра и постепенно напрягаете все свое тело. Держите так где-то около минуты лежа, но старайтесь не делать выгиб в теле, то есть, да, чтобы оно более-менее лежало просто ровненько. Просто вот легли, да. На пол, на коврик, куда смогли, главное не на пуховую перину, да? И мы начинаем просто вот сжимать весь свой организм, прям превращать его в кулак. Все правильно. Все напрягли, так. Все так напрягли. Мы лежим минуту. Да, угу. Да, да. Ну и затем просто снимаем это напряжение, все отпускаем. И так надо делать каждый день. Ну, желательно, конечно, каждый день. Дальше, для того, чтобы немножко расслабить свой позвоночник, возьмите руками за коленки и покататься нужно. Ну, это такое физическое упражнение, да, из спорта. Но оно расслабляет мышцы тоже, да, безусловно. Если это упражнение вам удалось, то вы почувствуете тепло, на самом деле, во всем теле. Если же у вас что-то не получилось, или, может быть, вы слишком напрягли ноги, у вас даже может быть ощущение покалывания в стопах икрах, тогда обратите на это внимание. В следующий раз сделайте... Не нужно, значит, да, вот до такой степени их напрягать. Все-таки все с ощущением комфорта делаем, из любви к себе. Угу. Ну, на самом деле, интересное упражнение, надо будет тоже попробовать его делать. А, друзья мои, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если вы в самоизоляции чувствуете какое-то психологическое напряжение, какие-то проблемы, вы можете нам позвонить, можете не представляться, мы все понимаем, можете просто вот спросить то, что вас беспокоит, и мы в прямом эфире постараемся как-то помочь, потому что мы понимаем, что очень нелегко находиться дома в четырех стеночках, и что появляются проблемы, появляются разнообразные вопросы, в том числе к себе, и не всегда они очень хорошие, да. Но все-таки вместе мы с вами сможем справиться с любой проблемой, поэтому 93-69-20, мы ждем вашего звонка, а мы возвращаемся к другим причинам лишнего веса в самоизоляции, в том числе, да. Вот мы говорили о том, что когда человек хочет защититься от внешнего мира, у него вот эта прослойка жира выступает как такие доспехи, как такой панцирь у черепахи, да. Но сейчас у нас вместо такого панциря выступают наши жилища, наши квартиры, мы и так защищены от внешнего мира самоизоляцией, но я знаю, что у некоторых людей вес еще появляется, кроме того, что вот они заедают волнение, заедают стресс, иногда они пытаются на себя так обратить внимание. Угу. Потому что человек начинает есть, чтобы его чаще замечали. Да, его замечают уже чуть по-другому, чем раньше, но замечают. Вот такое тоже часто бывает? Да, и у моих клиентов тоже я наблюдаю, что чаще всего люди вот с полнотой воспитывались в тех семьях, где было запрещено рассказывать что-то вообще, было запрещено эмоционально выражать свои мысли, а именно вот из-за страха, что подумают другие. И у таких людей очень часто короткая такая напряженная шея. Это тоже как одна из физиологических особенностей. Вообще, вот, кстати, хотела сказать, что мы очень много говорим про полноту, но у нас же есть еще и обратная сторона, да, у нас есть очень худощавые люди. И здесь тоже есть определенные психические, психологические особенности, так скажем, да. Чаще всего, что тоже я вижу на своих клиентах, такие дети либо в возрасте грудного ребеночка, либо еще даже в период беременности своей мамы, чувствуют себя отверженными. Они чувствуют себя отверженными, и подсознательно у них формируется установка, что им как будто бы всегда мало всего. То есть они вроде бы вот уже и едят много, но они не поправляются. И тогда здесь нужно работать именно вот с этим чувством отверженности. Опять же, если возвратиться к лишнему весу, я слышал, что у женщин бывает такое, когда они в детстве или чуть позднее переносят какое-то эмоциональное или физическое, психологическое насилие, то они пытаются вот лишним весом, да, сделать себя непривлекательными, чтобы тем самым как-то обезопасить себя от, да, повторения вот такого насилия над собой. Да, все правильно, Михаил. Это в области бедер в основном, да, идет увеличение веса, бедра, живот, да, действительно. Есть такая особенность. То есть, чтобы это победить, нужно просто отработать с психологом, да, вот этот момент, когда это появилось. Да, но это лучше все-таки делать именно в индивидуальной сессии с психологом, не самостоятельно. Самостоятельно будет очень сложно решить эту проблему. Ну, еще же вот вы сказали, что есть еще обратная такая ситуация, когда люди очень-очень худенькие, но есть же еще категория людей, которые всю жизнь хотят похудеть, и вот они постоянно собой недовольны. Вот я, правда, я знаю очень многих юных девушек от 20 лет. Иногда у них идеальные фигуры, вот с точки зрения мужчины смотришь, думаешь, если бы я умел писать картины, я бы вот писал бы ваши картины целыми днями, да. Но они постоянно собой недовольны, и тем самым они себя тоже загоняют в какую-то яму. Да, но здесь, то есть, можно сделать, да, параллель с анорексией, ну, когда человек уже совсем худой, а видит себя абсолютно полным, да, это уже, конечно, психическое расстройство, но тем не менее, чаще всего вообще анорексия и булимия, также подтверждается в моей практике, это проблема с мамой. Причем получается здесь обратно противоположная проблема, то есть при булимии это наоборот, мама нужна на 100% или на 200%, и вот ее всегда мало, не хватает, да, этой любви, заботы и внимания, человек постоянно ест. А при анорексии наоборот. Ребенок настолько не хочет быть похож на свою маму, настолько она отрицает и отвергает ее какую-то эмоциональную поддержку, что также через пищу все это происходит и выражается вот в анорексии. Опять же, если проблема носит не гормональный характер, не каких-то наследственных заболеваний, то, по сути, ведь ее не исправить диетами. Да, может быть временное исправление, корректировка веса, но вес же будет возвращаться, потому что вот эта психосоматика, эта вот проблема родом из детства, она же будет передавать тебе привет всю твою жизнь, пока ты от нее не избавишься. И да, можно похудеть на год, на два, но потом это все вернется. А как же справиться, вот кроме того, что ты начинаешь контролировать питание? То есть надо идти к психологу и с ним прорабатывать? Да, да, все такие проблемы нужно прорабатывать именно с психологом. И здесь мы будем работать непосредственно с проблемой принятия мамы, смотреть, почему, из-за чего так случилось, ну, что вообще произошло в этой семье. Может быть, там была какая-то трагедия, может быть, еще что-то другое, да, все индивидуально. Ну, все правильно. А вот так, есть какие-то простые советы, как вот начать самому тоже бороться с такими проблемами? Потому что все-таки хочется вначале на себе же что-то такое попробовать. То есть вот даже по поводу еды. Может, есть еще какие-то возможности, чтобы научиться получать удовольствие от чего-то другого и черпать оттуда энергию, а не из вкусного пончика? Ну, однозначно, это тогда нужно делать все, что нравится человеку. Если делать то, что вам нравится, вы будете чувствовать такой прилив сил, что вам не захочется. Вы даже не вспомните про этот пончик. Больше нужно, конечно, гулять, дышать. И опять же, надо обязательно прислушиваться еще к своему организму. Как вот мы вначале рассказывали, да, как говорить со своим организмом. Потому что все-таки, я думаю, организм, хоть он и хочет какую-нибудь вкусную газировку, да, как будто бы, но на самом деле она ему не нужна. Перед тем, как выпить какую-то газировку, задайте себе вопрос, действительно ли я хочу ее выпить или я хочу чего-то другого. Ну, на самом деле, если задать такой вопрос, если человек способен задать такой вопрос, то он способен на него и ответить. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот женщина хочет поправиться как раз. Она и кушает хорошо. но почему-то вот она не поправляется. Какая пища должна быть? Что, какая должна быть? Пища. Пища какая должна быть? Спасибо. Ну, вы знаете, я уже сказала, что дело-то не только в пище, да, если, как вы говорите, она кушает и не поправляется, то здесь уже, значит, причина более глубокая. Нужно посмотреть на взаимоотношения с родителями, в первую очередь с мамой. Ну, опять же, как я понимаю, вначале нужно понять, нет ли каких-то гормональных предпосылок, потому что может просто у человека фантастический метаболизм, что у него любая еда просто сгорает в организме мгновенно. Ну и вообще, как давно она находится в таком физическом состоянии? Это не вы, да, насколько я понимаю? Очень жаль. Ну, как я понимаю, был вопрос, что человек хочет поправиться, но не получается, да, и это, конечно, странно, но, опять же, это может быть как и по состоянию здоровья, так и по каким-то проблемам психологическим. Ну, ко мне приходят люди, да, которые хотят поправиться, и у них не получается. Они едят и белый хлеб, да, который считается наиболее калорийным, и выпечку, и все, что... А нельзя им жир пересадить? Я вот бесплатно бы им отдал килограммчиков 30 своего жира. Сейчас уже и такое возможно. Но все-таки получается, что если у человека вот такая проблема есть, то ему все равно можно помочь. Можно. Конечно, можно помочь. Вот я думаю, сейчас многие женщины, которые нас слушают, думают, ничего себе, мы хотим похудеть, а кто-то хочет набрать свой вес. Но, опять же, для каждого человека все же индивидуально. Все индивидуально, да. Здесь вообще всегда в психологии у нас психологов, всегда ко всем подход индивидуальный. Очень мало у нас есть каких-то шаблонов общих для всех. Все индивидуально. Раскрывается у каждого человека какая-то своя причина, свои взаимоотношения. Друзья мои, у нас остается порядка 12-13 минут. У меня к вам просьба. Если у вас есть какие-то вопросы к психологу, вы можете не представляться. Если у вас какие-то проблемы сейчас возникают на самоизоляции, какие-то страхи новые появились, какая-то слезливость или еще что-то, вы можете позвонить, спросить. И я думаю, что наша Мария постарается обязательно вам помочь. Опять же, вот мы сегодня говорили о весе, да, но ведь, опять же, и в теле человека тоже есть много связей с его психикой. Да, конечно, тело отражает все наши эмоциональные состояния. А наши эмоции, хотим мы этого или нет, отражаются в теле. Да? Если, допустим, это радость, то мы чувствуем тепло во всем теле. Если, допустим, это злость, то что мы здесь чувствуем? Напряжение в руках, ну, злость или гнев, да, допустим, напряжение в руках, учащенное дыхание такое, в голове, голова тоже, да, начинает прям пульсировать. То, конечно же, эти эмоции, они делают мышцы наши в напряжении. То есть, по сути, каждая эмоция в нас отражается в нашем теле, и это может тоже повлиять на наше здоровье, и не всегда позитивно. Конечно, каждая эмоция, да. Могу вот несколько, в принципе, такие общие эмоции сказать, где они отражаются. Хорошо. Или какая часть тела отвечает за какую эмоцию. Было бы очень интересно. Ну, допустим, шея – это значит контроль. Шея у нас напрягается всегда, если мы хотим что-то контролировать. И очень часто мы встречаем, ну, как я вот уже говорила про полных людей, да, которые хотят контролировать. И такие даже бывают атлетические от природы люди, и мужчины, и женщины, но у них повышенный контроль. Чаще всего их можно назвать крепкими. Я бы так их назвала. У мужчин обычно верхняя часть тела более крепкая, а у женщин – нижняя часть тела. Вот такие люди, скорее всего, ну, по моей же практике, опять же, в детстве у них были такие взаимоотношения с родителями, когда те хотели ими управлять. Но, в свою очередь, дети решили, что они никому не позволят управлять своей жизнью. И поэтому, ну, вот их телосложение показывает, что они сейчас готовы контролировать все и быть, ну, вот на пьедестале. То есть мы сейчас можем подойти к зеркалу, посмотреть на себя и примерно понять, какие у нас есть особенности в нашей психике. Отлично, Михаил, это то, вот о чем, собственно, я и хочу донести людям, что посмотреть на себя, да, и увидеть, какое тело, какой опыт и что вообще она нам хочет сказать. И вот еще, кроме шеи и лишнего веса, что еще может быть? Плечи у нас отвечают всегда за ответственность. Если вы чувствуете груз на плечах, значит, на вас лежит какая-то чужая ответственность. Как хорошо, что у меня маленькие покатые плечики, и из них вся ответственность просто падает на землю. Так, хорошо. В области груди у нас обычно не отреагированы эмоции и скрытые. Это обида, печаль, но также и нежность тоже, и как, радость. Как это выглядит? Мы сейчас смотрим на себя в зеркало, на свою грудную клетку. Нет, это мы не сможем увидеть, это только прочувствовать мы сможем. А как это вот понять? Тяжесть. А, то есть если тяжесть, вот как говорят, тяжело на душе. Да. То есть, если вот тяжело на душе, то значит это... Это может быть обида. Обида. Да, может быть печаль. Ну, тут тоже все индивидуально. То есть, если мы скажем, обида, давай, уходи, уходи, уходи, то грудь такая сразу вздохнет, и мы такие, как же хорошо жить. Ну, дышать может быть легче, да. Кстати, вот еще что хотела сказать, что иногда могут возникнуть, и сейчас вот ко мне, кстати, люди обращаются с этим вопросом, возникают проблемы с пищеварением и вообще проблемы с глотанием. Очень часто сейчас мне эти вопросы задают. Из-за чего? Вот это говорит о том, что человек не готов к восприятию чего-то нового, к изменению событий вокруг него. И тогда подсознательно он как будто бы не принимает и пищу. Такая вот взаимосвязь есть интересная на самом деле. Если вдруг тяжело глотать, значит, это плохо у вас новое принимается. Хорошо, что-то вот еще есть в нашем теле, что мы можем прочувствовать и понять, что что-то не так. Да, страх у нас обычно находится в животе. Страх, гнев в животе. А в руках у нас обычно умение давать и принимать. Как победить страх и гнев в животе? Я думаю, многие помнят так называемую медвежью болезнь, когда перед экзаменом или чем-то еще страх появляется в животе просто чудовищный. Как это победить? Успокоиться, да. Успокоиться, да? То есть вот мы дышим спокойненько, и, или вот легли на пол, напряглись на минуточку, потом расслабились. То есть если мы боремся с вот какой-то эмоцией в своем теле, то у нас потом наступает облегчение. Да, но я говорю немножко сейчас о другом страхе, о страхе, который более глубокий, что ли, да, не ситуативная тревога. Страх, который уже в нас вот прям живет, да, страх из-за животный какой-то, страх. Из-за какого-то происшествия, допустим, да. А ноги у нас обычно это опора, устойчивость. Вообще у нас правая сторона это мужская, так скажем, сторона, да, она отвечает за рациональность, а левая сторона и даже болезни, если с одной и с другой стороны, можно рассматривать как с левой, это когда вот, допустим, сильные эмоции были какие-то, и вот тогда у нас болит что-то с левой. А с правой — это такое уже накопившееся какое-то напряжение, связанное больше с такой... Как прогонять все это напряжение? Вот бывает такое, что люди утром встают, и у них или справа, или слева что-то ноет, тянет его. Как это все прогнать? Сказать, уходи, уходи, болячечка. Я советую вообще слушать себя. Потому что почему так у людей болит? Потому что с вечера тело говорит: я хочу отдыхать, все, дайте я сяду просто. А если человек бы начинает моему что-то телу делать. Дали бы выбор, я бы лежал на диване целыми днями. Нет, не смог бы. Но... Одна из потребностей тела, о которой я говорила, это получение нового. И, кстати, я посмотрел сериалы. Кстати, если не удовлетворять эту потребность, то могут возникнуть хронические болезни в руках, в ногах, в глазах, в ушах, в носе. Стоп, вот с этого места максимально подробно. То есть нам нужно постоянно изучать что-то новое, учиться чему-то новому, да хоть кроссворды отгадывать, но не останавливаться вот на одном месте ни в коем случае. То есть даже если есть проблемы со здоровьем, и вы прикованы к кровати, или прикованы к креслу, или просто не можете там далеко ходить, бегать, то все равно нужно что-то новое постоянно изучать. Это может быть вышивка новая, это может быть изучение картин, изучение истории, что угодно, но ни в коем случае нельзя вот забронзоветь таким образом. Да, это же может быть и общение с новыми людьми, допустим. Ну, то есть новые тут не имеется в виду даже просто знания. Что-то действовать, да, что-то делать. Телу это нужно. А если позвонить нам в эфир по телефону 93-69-20, это будет считаться за что-то новое? Будет. Это же друзья надо мои, набраться сил. Конечно, надо набраться немножечко смелости и позвонить. Опять же, у нас буквально 5 минут остается. Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, 93-69-20. То есть мы остановились на том, что если мы хотим свое здоровье сберечь, надо учиться чему-то новому, без разницы чему. Главное не зависать. И это тоже. Если мы хотим сберечь свое здоровье, нужно осознавать себя здесь и сейчас и понимать, что болит. Что болит? Почему коленка болит сейчас? Подумать, как давно она начала болеть? Может, она у вас уже неделю болит, а вы вот только заметили. У нас в стране такие замечательные мужчины, которые идут к стоматологу, когда уже зуб развалился полностью в кашу. К сожалению. То есть вот в нашей психологии у мужчин, да, по крайней мере, что вот пока уже не отваливается, мы никуда не пойдем. Это, конечно же, нехорошо. Нет, нужно любить себя, нужно заботиться о себе. И у меня есть прекрасная фраза, которую можно произносить, глядя в зеркало, для того, чтобы сказать благодарность своему телу. Какая фраза, а сразу после нее звонок. О, отлично. Я благодарю тебя за то, что ты помогаешь мне. Я буду любить тебя таким, какой ты есть сейчас. Это мы говорим своему телу. У нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Я опоздала на эту передачу. И мне хотелось бы поговорить с психологом, но я не знаю, кто и можно ли позвонить, если есть такая возможность, по телефону. Давайте с вами договоримся, что вы нам в редакцию через несколько минут после окончания эфира наберете, и мы с вами поговорим. Большое спасибо. Вот опять же, я понимаю, как иногда тяжело в прямом эфире поделиться чем-то своим сокровенным. Это все-таки очень-очень личное. Но я думаю, все равно мы даже так после эфира немножечко задержимся и постараемся помочь. У нас буквально 2 минуты. У меня просьба. Есть еще какие-то советы, кроме вот этого прекрасного предложения, которое надо говорить своему телу? Есть главный совет и главная рекомендация — живите более осознанно, живите настоящим моментом, не бойтесь ничего, потому что страхи — это всегда либо про прошлое, либо про будущее. Нужно жить сейчас. Сейчас, вот в конкретный момент, да, думайте о том, что вам ничего не угрожает, все хорошо, наслаждайтесь жизнью, вдыхайте чувство уверенности, чувство спокойствия и выдыхайте все свои неприятные мысли какие-то, болезни, и мысленно прям представляете, как они выходят из вас с этим выдохом. То есть мы сейчас вышли с вами на наши балкончики, на наши лоджии, вдохнули всей грудью воздуха, сказали: «Болячечки все, уходите давайте, мы хотим быть здоровыми, хотим быть сильными, хотим быть красивыми и хотим жить». Да. И радоваться жизни. И, кстати, при глубоком вдохе, при полноценном вдохе всей диафрагмой улучшается настроение. Вот попробуйте. Так у меня настроение всегда улучшенное. Я боюсь, если сейчас выдохну, то оно будет настолько прекрасное. Друзья мои, опять же, я вас прошу, пожалуйста, берегите себя, берегите свое здоровье, любите свое тело. Сколько бы вам ни было лет, 15 или 105, все равно ваше тело – это ваше тело, ваше дело. Любите его, пожалуйста. Относитесь к нему как к самому своему родному. Оно же у вас такое одно – запасное, к сожалению, пока не выдают. Хотя я взял какое-нибудь запасное тело атлетическое. Друзья мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Весь эфир с вами я, Михаил Шор. Также с нами сегодня наш семейный психолог Мария Захаренко. Мария, огромное спасибо и небольшое пожелание для наших радиослушателей. В заключение хотелось бы сказать, что истинное, естественное ваше преображение всегда наступает как следствие преображения внутреннего. Помните это. Друзья, мы вас обнимаем вместе с Марией и с Александром, прижимаем вас к груди, делаем глубокий вдох и обнимаем вас еще раз. Вы слушали Радио России Иваново.